Глава пятая. Волхвы. Идти в портал больше не хотелось. Денек побездельничав, Норман взялся за трофейный автобус. Первым делом свинтил установленную на радиаторе борзую собачку. Любой намек на тотемный символ мог дорого обойтись. Затем принялся за собранный из фанеры корпус, и через день от автобуса остались только шасси с двигателем. Откатив останки транспортного средства в кустарник, с линцой взялся за разгрузку грузовичка. Добравшись до коробок с медикаментами, подъехал к дому Нины Михайловны. — Чего тебе? — негостеприимно спросила вышедшая на порог женщина. — В аптеке отоварился, — похвастался Норман. — Бери, все твое. — Что ж, неси свои трофеи, — ответила хранительница портала. Норман демонстративно остался сидеть в кабине, так что за выгрузку пришлось браться Иосифу. Не успел охотник занести в дом последнюю коробку, как на крыльце снова появилась хранительница портала. «Ты сначала убил аптекаря, а затем загрузил машину?» — ехидно поинтересовалась женщина. «За все честно заплачено», — возразил Норман. «Все деньги без остатка отдал», — продолжала ехидничать хранительница. «У тебя три коробки лекарств и гора женских чулок». «Не может быть. Откуда в аптеке взяться чулкам?» «По американским законам только аптекам дается право круглосуточной работы». «Ладно, забирай свои коробки и вези товар в Новгород, а золотишься». Тема денег была более близка Норману. Чулки быстро перекочевали в пустующие сундуки, а упаковка отправилась в летнюю печь. «Место здесь гадкое. Даже огонь пахнет болотом Мары. Голос...» за спиной заставил вздрогнуть, Норман инстинктивно сделал шаг в сторону и встал в боевую стойку. Перед ним стоял обычный белобрысый парень лет 30 с коротко остриженной бородкой. «Ты кто?» «Родители Куганом назвали», — присаживаясь за обеденный стол, ответил парень. «К тебе пришел». «Зачем?» — недоброжелательно спросил Норман. «Молва весть принесла о твоем желании завершить обряд с посохом Макуши». «Заждались. Вот и пришел вытащить из проклятого болота». Некоторое время Норман демонстративно бросал целлофан в печь. Как любой деревенский житель, он прекрасно знал о невозможности что-либо утаить от людских глаз. Один заметит случайно, другой подсмотрит специально, и пошли гулять по деревне слухи да домыслы. «Самому-то не страшно здесь?» — спросил он. «Я к вашей яме не лезу, и бояться мне нечего», — спокойно ответил Куган. «Хочешь прокатиться?» Норман кивнул на Ниву. «Сначала нырнем в яму, затем пообедаем». К удивлению, Волхв без тени опасений подошел к правой дверце автомобиля и вопросительно посмотрел на экскурсовода. Через минуту они мчались по еле заметной колее. «Что за силы тянет твою телегу?» — заинтересованно спросил Куган. «Механизм сжигает горючую жидкость и начинает крутиться. Вращение передается на колеса. А я отсюда всем управляю», — после небольшого раздумья пояснил Норман. Вот и струящееся марево. Остановившись чуть в сторонке, открыл капот. Волх на несколько минут выпал из бытия, а, опомнившись, осторожно спросил, кто это придумал. «Люди, конечно. Ладно, пошли, крепко за меня держись, иначе можем оказаться в разных местах». Выключив двигатель, несколько нервно сказал Норман. Крепко обнявшись на зависть любой влюбленной парочки, они вошли в портал, а вышли в покрытый алыми бутонами тропический кустарник. Осторожно пробравшись вперед, оба пораженно замерли. Портал вывел на вершину невысокого холма, с которого открывался вид на сияющие стеклом небоскребы. «Это парк, место отдыха и развлечений», «Для живущих в стеклянных домах людей», — несколько напряженно пояснил Норман. «Воздух плохой», — недовольно поморщился Куган и предложил, — «посидим». Полных два часа Волхв напряженно всматривался в окружающий парк дома и почти не реагировал на редкие стайки велосипедистов или бегунов. Даже легкомысленная одежонка женщин не вызывала у него видимой реакции. «Ты пришел из этого мира?» Встав, спросил Куган. «Нет, похожий, но другой», — ответил Норман и добавил, — «я хочу вернуться назад и не могу». «Тебя держит ведьма из летающей машины?» Глядя в глаза, поинтересовался Волф. «Нет, она сама попалась, как кур в ощип. Вот и злится на весь белый свет». «Спасибо, веди к столу», — по-доброму улыбнувшись, предложил Куган. До портала оставалось всего несколько шагов, но Норман неожиданно разволновался, опасаясь неведомого препятствия, которое могло помешать вернуться в привычный XIV век. Обошлось. Завидев заветный столбик с непонятной маркировкой, он облегченно выдохнул, а когда сели в Ниву, успокоился окончательно. Надо же, кто бы мог подумать, что красивый южный город способен нагнать страха своей абсолютной чужеродностью. Волх воспринимал окружающую обстановку без домыслов и фантазий, именно такой, как он ее видел. Некий механизм крутил колеса автомобиля. Примитивное объяснение полностью удовлетворило его любопытство. Переход в иные миры? Он с интересом посмотрел на сверкающий стеклом город, и все, ни ахов, ни охов, ни прочих зачем и почему. Вполне возможно, что портал воспринимался им как некое природное явление или игрище богов. Когда вернулись на летнюю кухню, Куган первым делом расшнуровал шитую жемчугом походную котомку и принялся выкладывать на стол различные копчености и колбасы. «Знаешь что? Попробуй еду из того города», — предложил Норман. И добавил, «не понравится, выкинешь без обид». «Разве продукты могут быть другими?» — искренне удивился Волф. Вместо ответа Норман побежал в дом и вскоре вернулся с банками и пакетами. Первым делом высыпал в воду быстро растворимый супчик, затем вскрыл две банки тушенки с рисом и поставил горшок на огонь. Памятуя о проделках валькирий, сгущенку и консервированные персики оставил на потом, ибо десерт легко мог оказаться первым и единственным блюдом. Не знающие химии организмы людей XIV века совсем по-иному реагировали на всякие эмульгаторы и прочую хрень с индексом Е, а синтезированные медикаменты срабатывали, словно волшебная палочка, приводя к практически мгновенному выздоровлению. «Без мяса?» — принимая миску супа, недовольно спросил Куган. «И хлеб совсем не по-нашему пахнет». Тем не менее миску оприходовал в лед, сбавил темп только в заключительной стадии, заметив значительное отставание хозяина. Тарелку с мясом, картофельным пюре, консервированной кукурузой и бобами Куган придирчиво обнюхал и осмотрел. «Разве еда бывает такой?» Не скрывая недовольства, проворчал Волф. «Мясо неправильное. Что за зверя вы едите?» «Нашел мне зверя», — хохотнул Норман. «Самая обычная телятина, только приготовлена другим способом». На этот раз Куган смаковал блюдо, тщательно разжевывал бобы и наслаждался каждым зернышком кукурузы. В завершении без стеснения облизал тарелку и мечтательно воскликнул: «Хорошо бы привезти сюда хотя бы пару семечек. Мы за несколько лет рассаду разведем, да по селам раздадим». Вместо ответа Норман поставил перед гостем сгущенку и персики, а рядом положил батон. Все, Волх по имени Куган выпал в иную реальность. Но вот по внутренним стенкам обеих банок побежали солнечные зайчики, а батон сократился всего лишь на треть. «Хочешь еще?» — с пониманием спросил Норман. «Хватит хорошего понемножку. Спасибо, князь, за хлеб-соль». С вежливым поклоном Куган встал из-за стола. Пора было переходить к реализации коварного плана, зародившегося после появления нежданного гостя. Экскурсия в кладовую началась с мешков картофеля. Норман со знанием дела провел полный инструктаж. Затем прорекламировал другой заокеанский продукт под названием тыква. «Почему про кукурузу с фасолью? И что там еще, ничего не говоришь?» Указав на сложенные мешки, прокурорским тоном спросил Волф. «Им нужны теплые края». «Отвезу на новые земли», — пояснил Норман. «Голова садовая, хоть и княжеская», — неожиданно рассердился Куган. «Новоселы на неведомых землях не один год слепыми кутятами потыркаются. Отдай мордве! Я тамошним волхвам письмо отпишу». Вот так вот Норману просто и доходчиво сказали о существовании разветвленной сети адептов древней веры. Кое-что он и так знал из пояснений Максима, Например, в 980 году князь Владимир разрешил поставить в Киеве истукан Макуши. Именно это событие и послужило поводом для серьезного давления со стороны Византии с последующим признанием христианства как официальной религии. «Сам ты из каких мест родом?» — голос волхва вернул к реалиям жизни. «Местный я. Здесь недалеко Чар-озеро», — горько вздохнул Норман. «До моего рождения ждать да ждать без малого 700 лет». «Наш человек!» — неожиданно обрадовался Куган. «Почему сразу не спросили?» «Я не прятался, на прямой вопрос не стал бы врать». «Поначалу так и хотели. Да ты ловко с церковью сошелся. Затем мурманы признали за своего, и пошло-поехало». «Для вас что изменилось?» — насупился Норман. «Люди, что служат тебе, поверили в сказки?» «Да и ты никого не обидел. Вот и не стали мешать», — пояснил Волф. «Та машина», — Норман указал на грузовичок, — «сможет проехать к твоему дому?» «Путь везде посуху. Четыре неглубоких брода, да несколько ручьев». Стало видно, что Куган уловил идею, и она пришлась ему по душе. Первым делом в кузов забросили фанеру, затем Волф отобрал полезные для себя железяки, после чего дошла очередь до заморских семян. От себя Норман добавил продукты, как прикупленные во время путешествия во времени, так и складские запасы хранителей портала. К чему жадничать? Кугану понравились вкусности из будущего, а здесь они в конце концов или сгниют, или сгорят в огне. С первыми лучами солнца тронулись в путь. Волхв определил расстояние до своего жилища как 5 дней. Для машины в неизвестном лесу это могло превратиться в недельный туристический поход. Впрочем, вскоре ельник с сырыми низинками сменился на духмяные вековые сосны. Норман притопил педаль, и грузовичок бешеным зайцем рванул между деревьями. Лесной слалом порой приводил к сюрпризам. Проламываясь через малинник, чуть не сшибли Мишку, который сумел увернуться в самый последний момент. В зеркало заднего вида можно было хорошо рассмотреть, как, плюхнувшись на задницу, косолапый долго тряс головой в надежде опознать неведомую зверюгу. Затем махнул лапой и потрусил в лес в поисках более безопасного ягодного места. Ближе к полудню выступавший в роли штурмана Волхв указал на уютную полянку с небольшим холмиком. «Тормози у родника, пообедаем и запьем вкусной и полезной водичкой». «Откуда узнал о полезной водичке?» — останавливая машину, спросил Норман. «Или духи лесные нашептали?» «Духи шепчут в новомодней вере, а мы бережем заветы славного племени», — серьезно ответил Куган. «Расскажешь? Или это для непосвященных тайна?» «Нашел мне тайну», — расстилая на траве шитую красными птицами скатерть, усмехнулся Волхв. 10 заповедей едины для всех. Спроси иудея, магометанина или китайца. Каждый скажет одно и то же. Разница лишь в языке. Хочешь сказать, что другие народы переняли заповеди у нас?» С легким ехидством спросил Норман. «Не дури», — строго одернул Куган. «Бог сотворил мир и дал всему живому закон. Макуш принесла рода с Марой, которые зачали род славов. Кто ж тогда Перун, Велес и прочие славянские боги? Тьфу на тебя!» Волхв действительно в сердцах чуть не плюнул на Нормана. «То дети рода и Мары! Перун защищал дом, а Велес занимался охотой и торговлей. Разведем костер или перекусим на скорую руку?» Беседовать на совершенно неизвестную тему Норману в раз расхотелось, и он перевел разговор на еду. «Чем порадуешь?» — усаживаясь у скатерти, поинтересовался Куган. «На твой выбор предлагается рыба 5 сортов, мясо 8 сортов, овощи 10 сортов, соки тропических плодов, на сладкое вишне в желе», — встав на колено, с покорным видом произнес Норман. «Брось дурачиться, князь», — поморщился Волф. «Лучше научи открывать твои жестянки». «Они не мои, дорогой мой Куган. Запасы конфискованы со склада припортальной братвы». Не озадачивая себя раздумьями, Норман выставил на скатерть горбушу в собственном соку, фасоль в томате, лечо, нектар манго. Под обещанное желе добавил банку вечного печенья. «Сам-то почему скромничаешь?» Увидев в руках князя бутерброд с сыром, поинтересовался Волхв. «Ай!» — отмахнулся Норман, — «с голода не помру!» И налил из термоса кофе. Какое-то время оба молча жевали. Куган ненадолго задумался над дилеммой желе или нектар, а, слизнув с ложки сладкую вишенку, обратился с неожиданной просьбой. «Научи управлять машиной». Норман обреченно вздохнул. «Нет, машины не жалко. Она останется у землянки Волхова, в этом не было сомнений. Просто вспомнилась импровизированная автошкола с обучением итальянцев, а загорать неделю на лесной полянке совсем не хотелось». «Хорошо, а ты обучишь меня рунам Макуши», — поставил он встречные условия. Куган засунул в рот обсыпанное сахаром печенье, затем взял хворостинку, и через минуту вдоль журчащего ручейка в рядок выстроилась руница Макуши. Норман пересчитал знаки и недовольно воскликнул. «Да тут 8 десятков букв! К тому же очень похожих на клинопись!» «Клинописи не знаю», — покаялся Волхв. «Вот орнамент может быть разный. Для наглядности напишу твое имя». Веточка в руках Кугана нарисовала на песочке скачущих оленей. Другим вариантом оказались резвящиеся белочки, а завершился мастер-класс орнаментом из листиков и цветочков. Умеючи, буквам можно придать любой вид. Норман и сам легко стилизовал русские буквы под готику, арабскую вязь или китайские иероглифы. Волхв показал более понятную в нынешних условиях стилизацию под окружающий животный или растительный мир. Покончив с едой, Норман достал из переметной сумки записную книжку и тщательно переписал все 80 рунических знаков. Далее он собирался составить транскрипцию звуков. Но Куган решительно воспротивился. «Зачем ходить окольным путем? Напиши по вертикали все гласные, а по горизонтали согласные». В табличной форме руница сразу же стала понятной. Древний алфавит состоял из гласных и открытых согласных звуков, незанятыми осталось 4 строки с буквами «Е» и краткое «Ф» и «Э». «Так просто!» — разочарованно выдохнул Норман. «Зачем делать письмо сложным?» — непонимающе спросил Волхв. «Да так, я от неожиданности. Покажи руны рода». Вместо ответа Куган обвел 29 рун Макуши. И правда, это была почти что привычная кириллица. Большинство рун узнавались сразу, видоизменилось лишь 9 букв. «Мара покровительствует женщинам и мужчинам. Негоже совать свой нос в подобные дела». Волхв заранее пресек очередную просьбу. «Нет так нет». Норман уже ознакомился с законами домостроя, где вместо ожидаемой тирании мужчин были записаны права и обязанности супругов. В общих чертах на мужа возлагалась обязанность обеспечивать благополучие семьи, а женщина должна была управлять домашними делами. Муж не имел права вмешиваться в епархию жены, а та, в свою очередь, не могла к нему лезть с советами. Жесткий закон не допускал никаких исключений. Вдовам и вдовцам предписывалось опираться на детей, в крайнем случае обращаться к близким родственникам. Так что расхожая «жена моя, хочу бью, хочу целую» оказалась досужим вымыслом. За рукоприкладство прилюдно секли на площади, а Гулёну изгоняли из общины. По сути, домострой являлся первым в истории полноценным семейным кодексом. «Сюда заливается горючая жидкость». Постучав костяшками пальцев по бензобаку, Норман приступил к выполнению своей части договора. «Где взять эту самую жидкость?» — прагматично поинтересовался Волхв. «Можно залить первачом, но лучше прислать человека ко мне. Дам бочку или две, но помни, у меня жидкость ядовитая, хоть по запаху и хороша». «Зачем отраву подсыпал?» «Это зверю, неведомо слово нельзя, а люди с пониманием», — пожурил Куган. «Ничего я не подсыпал». Норман обиделся за алкоголиков будущего. «Еловую живицу по-другому не перегнать. Здесь вода охлаждения». И хлопнул ладонью по радиатору. «Перед холодами не забудь слить, иначе загубишь двигатель». Простые слова и понятные проблемы сняли последние предубеждения. Дальнейшие пояснения Волхв воспринимал с искренним интересом. Его даже не смутили аккумуляторы фары. В заключение несколько раз запустил двигатель, попробовали тронуться с места, после чего Норман предложил: «Готов? Начнем первый урок вождения. Чуть погодя, сначала я посижу рядом, надо присмотреться к работе с рычагом и педалями». Не спеша свернули скатерку, Волхв поблагодарил Макош за хлеб-соль, и грузовичок помчался в лес. Через часок виляния между вековых сосен штурман предупредил: «За тем кустарником хоженая тропинка. Выезжаем и налево до ворот моего дома». Норман глянул на спидометр. Если перевести мили в привычные единицы измерения, то они за полдня отмахали под сотню километров. Тропинка оказалась удобной для пешехода, но не для езды на автотранспорте. Неровный проселок тряс и мотал грузовичок, словно скейтборд на булыжной мостовой, а борта безжалостно обрывали ветки деревьев и кустарника. Первый брод проскочили сходу, даже лягушки не успели испугаться. После нескольких ручейков местность стала подниматься, а лес заметно поредел. Вот тут-то и встретили проблему. Пологий спуск заканчивался неширокой рекой с песчаным дном. Глубина воробью по колено, но противоположный берег крутоват, с невысоким полуметровым обрывчиком у воды. Вот растяпа! Норман в расстройстве ударил по рулю, а лопате не позаботился. «Зачем тебе лопата?» — не въехал в тему Волхв. «Мне на тот берег не выехать. Так бы подрыл бережок, и вся недолга». «Тоже мне препятствие нашел», — фыркнул Куган. «Там лягушонок на раз запрыгнет». «Помолчи, а», — попросил Норман. «Это не вездеход, а примитивная таратайка». Волхв послушно примолк, хотя было видно страстное желание немедленно разузнать о вездеходах и таратайках. Прогулка по руслу реки подсказала вариант прорыва на противоположную сторону. Русло из коренного, а не наносного песка позволяло проехать по реке, а чуть выше по течению имелся поросший кустарником подходящий спуск. Выехали под испуганные ахи волхва, треск кустарника и молодых деревьев. Под конец солидно тряхануло, то ли налетели на большой корень, то ли ухнули в яму. Следующий километр Норман прислушивался к звуку двигателя и скрипу рессор. Вроде обошлось, но проверить все же стоило. Он остановил машину. «Осмотримся, выпьем по глотку кофе и вперед». «Кто такой вездеход?» — первым делом поинтересовался Волхв. Экскурсию по ходовой части автомобиля пришлось совместить с пояснениями о повышенной проходимости, затем рассказать о гусеничном транспорте, далее пошла тема автобусов, поездов, танков и ракетных крейсеров. «Закончили!» — устало воскликнул Норман. «Космические корабли с Антарктидой оставим на десерт. А сейчас поехали!» «Моя очередь садиться за руль», — безапелляционно заявил Волхв и направился к водительской двери. «Как хочешь», — не стал спорить Норман. Грузовичок не слишком резко дернулся с места и в темпе похоронной процессии затарахтел по тропинке. Норман покосился на вцепившегося в руль Кугана и озорства ради спрыгнул на землю, потом, немного пройдя рядом, залез в кузов. Сначала хотел немного посидеть и полюбоваться природой, но, получив пару раз веткой по шее, понял преимущество закрытой кабины. Вернуться просто так не позволила гордость. Что за князь, если попрыгал диким бабуином и юрк на место? Порывшись среди уложенных припасов, нашел ящик карамели. «Будешь?» — спросил волхва, высыпав конфеты на сиденье. Тот сначала что-то нечленораздельно промычал, затем собрался с силами и ответил: «Не могу, руки заняты». «Ба!» Да он действительно был в неимоверном напряжении. В подобном состоянии долго не просидишь, надо помогать. «Ты расслабься. Не быка за рога держишь», — засовывая волхву в рот конфету, посоветовал Норман. Заметив, что ноги не на педалях, добавил: «Ножками пошевели, сядь поудобнее, а то спина быстро заболит». Куган несколько раз судорожно дернулся, но продолжал крепко сжимать руль. Положение исправила конфета, которая начала таять во рту. «Что это?» — удивленно воскликнул Волхв, указывая пальцем себе в рот. «Карамель. У меня малиновая, у тебя слива. Написано не по-русски, но, судя по картинке, должно быть так». «Дай еще одну», — попросил Куган. «Держи». Норман только развернул фантик, вынудив волхва оторвать правую руку от баранки. Впереди обозначился пологий подъем. Норман с пассажирского сиденья дотянулся левой ногой до педали газа, и машина весело выехала на пригорок. Через часок волхв немного освоился, к нему вернулась способность говорить. В качестве экзамена он достаточно уверенно преодолел неширокий брод. Норман собрался было похвалить талантливого ученика, но тот неожиданно остановил машину и крикнул в открытое окно: «Садитесь, люди добрые, до места довезу». Некоторое время ничего не происходило, но вот раздвинулись ветки, и к машине осторожно подошла троица молодых парней с двумя девушками. «Никак Куган?» — словно не веря своим глазам, спросил один из парней. «В проклятое место решился сходить!» — восторженно воскликнула одна из девушек. «Было дело!» — самодовольно ответил волхв, но тут же спохватился и добавил: «Боязно было!» «Да князь Андрей вызвался защитить. Вместе и пошли». «Что там? Люди страшные или чудища неведомые?» — с придыханием прошептала вторая девушка. «Да нет, все как у нас. Воздух только поганый, кислый, словно на гнилом болоте. Люди в огромных домах живут и бегом мечутся туда-сюда, туда-сюда». «Там и телегу чудную в трофей отбили?» — с завистью спросил один из парней. «Не то говоришь», — строго ответил волхв. «Мы семян особых купили. На мешок в урожай 15 новых получишь. За таратайку честно заплачено. Товара много, вдвоем нам не по силам тащить на горбу, вот и взяли в помощь». Нежданные попутчики восторженно загалдели. Нашлись смельчаки рискнуть своими головами. Волхв с князем не только полезли в гиблое место, но и с пользой вернулись обратно. Нельзя сказать, что крестьянам не нравились брюква с репой или капуста. Неведомые коренья обещали сытую жизнь, а это самое главное. Тронулись дальше, изредка подбирая попутчиков, в основном молодежь. Поглядывая на Кугана, Норман вынужден был признать его преимущество в понимании человеческой психологии и дальновидный расчет с освоением шоферских навыков. Земля слухами полнится. Звонкая новость быстро облетит окрестные земли. Через год ближайшие общины получат по мешку семенной картошки и кулечек тыквенных семечек. Причем поставщиком окажется не какой-то там добрый и умный правитель, а всеми уважаемый волхв. И мордва низко поклонится за новые высокоурожайные агрокультуры.